Глава 6. Когда Кейси подошла к окошку раздачи, я обнаружил, что там, в кухне, находится мужчина. В одной руке он держал деревянный половник и явно заведовал здесь готовкой. Кейси что-то ему сказала. Он высунулся из окошка, посмотрел на меня, улыбнулся и помахал мне рукой. Я помахал в ответ, чувствуя некоторую абсурдность своих действий. У меня нет привычки махать поварам в кафе. Кейси и этот мужчина пару минут поговорили, потом она подвесила листочек с моим заказом на маленький круговой держатель и пошла обратно к моему столу. Мужчина стал вращать держатель, пока бланк заказа не оказался перед ним. Секунду он глядел на него, а потом, взяв с собой, ушел вглубь кухни. Я снова сосредоточился на странных вопросах. Когда я перечитывал первый вопрос «Почему вы здесь?», Кейси вернулась и уселась на диванчик напротив меня. «Это Майк», — пояснила она. «Он владелец этого заведения, и на нем держится вся готовка. Майк сказал, что выйдет и познакомится с вами, как только представится возможность. Я спросила его насчет вашего заказа, и он сказал, что это будет немало, но он думает, что вы способны с этим справиться». «Неплохой у вас сервис», — она улыбнулась. «Мы тоже так думаем. Возвращаясь к этому», — проговорила она и указала на обложку, где давалась рекомендация задать вопрос обслуживающему персоналу. «Это связано с вопросом на обороте меню, который вы все время перечитываете». Я не понял, откуда она узнала, что я перечитываю вопрос, но ничего не ответил. «Видите ли», — продолжила она, — «одно дело смотреть на этот вопрос, и совсем другое — менять его». «Что вы имеете в виду?» «Вопрос звучит просто, словно от него ничего не зависит», — ответила она. «Но если вы измените в нем всего пару букв, это перевернет многое». Я растерянно уставился на нее. «Перевернет многое? Что многое? Типа, я не смогу здесь поесть или мне придется заказать что-то другое?» «Нет», — сказала она, внезапно посерьезнев. — «Речь о больших переменах». До меня не дошло, к чему клонит Кейси, но она явно не шутила. — «Не уверен, что понимаю». Она снова указала на меню. — «Если у вас получится изменить вопрос так, чтобы он перестал быть вопросом, который вы задаете кому-то другому, и превратите его в вопрос, который задаете самому себе, то вы больше не будете прежним человеком». Я был ошарашен. «Больше не буду прежним человеком? Что это значит?» У меня вдруг возникло ощущение, что я, незнамо как, оказался на краю большого утеса. Стою и раздумываю над словами Кейси. Шаг вперед приведет к мгновенной гибели или к вечному счастью. «Что-то вроде того», — сказала она и улыбнулась. «Но не настолько радикально». Не успел я спросить, откуда она знает, о чем я подумал, как она продолжила. «Давайте-ка я покажу вам, как. И никакого шага делать не придется. Прочтите-ка первый вопрос. Прочтите быстро, как, допустим, взглянули бы на вывеску, проходя мимо нее, но при этом попробуйте увидеть». Я бросил короткий взгляд на меню, потом еще раз. К моему удивлению, вопрос «Почему вы здесь?» стал другим. Теперь он выглядел так. «Почему я здесь?» Как только я это прочел, текст снова сменился на «Почему вы здесь?» «Что случилось?» — воскликнул я. «Что, меню просто взяло и само по себе изменилось? Как вы это сделали?» «Джон, я не уверена, что вы готовы к ответу на этот вопрос. Что вы имеете в виду?» «Как вы это сделали? Как вы заставили строчку измениться?» К этому моменту я уже совершенно не понимал, что происходит, и отнюдь не был уверен, что хочу остаться здесь и выяснять это. Кейси снова завладела моим вниманием. «Джон, вы ведь видели?» «Конечно! Когда я в первый раз прочел вопрос, он звучал по-другому, а потом он и изменился, и снова стал прежним. Почему? Я ничего не понимаю». Кейси перевернула меню лицевой стороной кверху и указала на нижнюю половину, где было написано «Прежде чем сделать заказ». «Дело вот в чем, Джон», — начала она. «Вопрос, который вы видели, тот, который вы увидели по-другому». «Почему я здесь?» — перебил я. «Да, именно». В общем, это не тот вопрос, к которому можно относиться легкомысленно. Бросить на него беглый взгляд — это одно. Но когда не просто бросаешь беглый взгляд, а по-настоящему видишь, что написано, а потом по-настоящему задаешь этот вопрос себе, твой мир меняется. Я понимаю, это звучит радикально, и вот поэтому мы поместили вопрос на обложку меню.